все поместилось на наших ладонях. Белое солнце на тонком аркане, быстрые птицы, усталые кони и имя забытое Савка Милани. Все поместилось на наших ладонях. Драные джинсы, бессмертные хоку и то рождение, где мы не знакомы, и дача суши, где мы одиноки. Все поместилось на наших ладонях. Твердая ясность небесного свода и ощущение, что будешь не понят, и безнадежное слово «свобода». Все поместилось на наших ладонях. Лаковый туфель на поле сражения и в утешение ни Анна, ни Донна, а бесконечное продолжение темы.